вперед он не подвигался нисколько. А медведь, как ребенка, подхватил его подмышки и понес в лес в малинник. «Господи, какая погонь пригрезится!» — дрожащими руками, утирая лицо, прошептал он. И больше заснуть уже не мог. «Что это?» — кошелек вывалился. Увидел он на брезенте рядом с Бурмакиным кожаный мешок, перетянутый мешком. «Вишь ты, какой беззаботный! С деньгами поди, долго ли и вовсе потерять?» Он было прилег, но тугой кошелек не давал ему покоя. «Хе-хе-хе!» — вдруг тихонько засмеялся он. «Поглядеть, много ли деньжатов Пашка имеет!» Протянул руку и стиснул мешочек. «Гляди-ка, и буковки вышиты! Бе-бе!» Не спуская глаз со спящего Павла, он распутал ремешок и вытряхнул деньги на ладонь. Бурмакин перевернулся на другой бок. Митрич торопливо всыпал деньги обратно и сунул кошелек себе в карман. «Подыграю Пашку утречком. Светит месяц, подыграю. А деньжат у него порядком, порядком. Да, ишь ты. И куда ему столько?» Под горой что-то хрустнуло, приснулась вода. Митрич вскочил, озаренный смутными отблесками костра, шагнул к берегу. Пригнулся, вгляделся. Черным провалом затаилась в ночи кычить. Сизая толща дымной пелены закрыла правый берег. На просвет горизонту маячили в тумане расплывчатые контуры деревьев. За стрелкой чуна отфыркивалась, как запаленная лошадь. Кычить плескалась в дно лодки, будто кто ладонью шлепал по голому телу. Митрий сбежал по уступам, вода сбывала у него на глазах. Лодка, подтянутая и прижатая чалками к утесу, повисла в воздухе, поворачиваясь как на оси. «Ай!» — истошно завопил Митрич. «Чалку, чалку! Опускай чалку!» — кричал он, вцепившись обеими руками в борт лодки. Ваня, ошалевший от сна, не понял, в чем дело, схватил лежавшую подле Бурмакина винтовку и выпалил в раскорячившийся вывороченными корнями пень. Павел, оглушенный выстрелом, грянувшим у него над самым ухом, выхватил нож и бросился прочь от огня, стараясь разглядеть, что делается во тьме. Споткнулся от чалку и боком свалился на торчащие корни выворотня. «Родные, убили!» — визжал под горой Митрич. «Развяжите чалку, стервины, дети!» Ваня ухватился за чалку и потянул ее к себе. Лодка накренилась сильнее, вывалился и булькнул в воду багор. «А-а-а!» — задыхаясь, вопил Митрич. «Чалку, чалку, ослабоняйте! Опрокидывается лодка!» Бурмакин, обтирая кровь с исцарапанного сучьями лица, приподнялся и полоснул ножом по веревке. Лодка гулко шлепнулась на воду. Ваня кубарем отлетел назад. Солнце, закрытое тяжелым смолистым дымом, не взошло. Неба не было видно. Стало немного светлее, значит, наступил день. «Надо прорываться», — хромая и морщась от боли, — говорил Бурмакин. «Кто его знает, откуда пал идет? Задохнешься, прямо задохнешься. У меня в голове, как с похмелья, шумит». «Горько, аж горло щиплет», — поддержал Ваня. «Ветерок бы, гляди, разметало бы дым». «Господи, господи, какие напасти не бывают», — скулил Митрич. «В жизнь не поеду больше к тунгусам. Крест святой, не поеду». «Ясно, не поедешь», — усмехнулся Бурмакин. «Вот задохнешься в копоти и готово, за ноги да в воду». «Тьфу, тьфу тебе, под руку не говори, стервин сын, черти, они всегда подслушать готовы». Плыли, как в потьмах, едва маячили с боков берега, только к обеду красным пятном в зените обозначило солнце. Дым лежал такой же густой, Бурмакин прислушался. «Шумеет шевера», — сказал он. «Их здесь до порога четыре. Худо будет в таком дыму через порог спускаться». Никто ему не ответил. «Струсили?» — презрительно скосил губы Павел. «Бросьте! Не впервой Бурмакину в порогах барахтаться. Пройдем. Запомни, Ваня, будешь проводничать, шеверу всегда спускай коротким берегом. Вал меньше и каменья реже». Он перебросил кормовое весло налево и стал выправлять лодку ближе к берегу. У борта запрыгали пенистые гребешки. Лодка пересекла их и выскочила в затон.